Глава 25. Кайдекс. В щелку между занавесками Флинн видела, как Бертон обогнул угол дома. Он быстро шагал в ярком утреннем свете, помахивая томагавком, который держал за головку, как прогулочную трость. Это значило, что на лезвие надеты кайдексовские мини-чехлы его собственной работы. Бертон с друзьями увлекались изготовлением ножен, чехлов и кобур из термопластика, как другие, пэтчворком или макраме. Леон шутил, что им пора выдать бойскаутские нашивки за успехи в ручном труде. У ворот стоял огромный древнего вида Урал, ярко-красный, с коляской того же цвета. И водитель, и пассажир были в круглых черных шлемах. В пассажире по куртке сразу угадывался Леон. Она снова продрыхла полдня, снов не помнила. Судя по теням, сейчас было часа 4. Когда Бертон подошел к мотоциклу, Леон снял шлем, но из коляски не вылез. Достал что-то из кармана, протянул Бертону, тот глянул, сунул в карман. Флинн отошла от окна, накинула халат и собрала вещи, чтобы надеть после душа. Однако прежде надо было сказать Бертону про Коннора. Она в халате и панталетах спустилась по лестнице, неся под мышкой завернутую в полотенце одежду. Бертон стоял на крыльце. Кайдексовские чехлы были ортопедического телесного цвета. Ребята всегда брали такой, считая черный слишком пафосным. Может, если кто увидит розовые ножны или кобуру под рубашкой, решит, что ты носишь корсет после операции. Давно Коннора видел? Звякнул ему вчера. Зачем? Спросил, не хочет ли он нам помочь. Я видела его вчера ночью на парковке у Джиммис. Он мне очень не понравился. Шло к тому, что он уделает двух футболистов при всем народе. Надо кому-то за ним приглядывать. Чувак нарывается. От скуки совсем крышу снесло. Что у него там на трайке сзади? Скорее всего, просто мелкашка 22-го калибра. Неужели никто не попытается ему помочь? Он же себя гробит. Еще не так гробит, как мог бы. И я пытаюсь помочь. ВА ничего делать не будет. Мне было страшно. Он тебя пальцем не тронет. За него страшно. Чего ли он приезжал? Вот. Бертон достал из заднего кармана новенький лотерейный билет и протянул Флинн. С размытой голограммы смотрел Леон, рядом был отпечатан скан его сетчатки. «Они скоро и геном будут сюда записывать», — сказала Флинн. Она давно не видела лотереек. Мать приучила их обоих не играть в то, что называла налог на глупость. «Думаешь, он правда выиграет 10 миллионов?» «Там меньше, но если выиграет, то нам лафа». Тебя не было вчера, когда я закончила говорить с Милагрос Сальветрой. Карлосу надо было помочь с дронами. С кем говорила? Не с теми, с кем ты. Какой-то Недертон. Сказал из отдела по работе с персоналом. И? Спросил, что было во время смены. Я рассказала то же, что тебе. И? Пообещал быть на связи, Бертон. Да? Если это игра, почему тебя хотят убить? За то, что ты видел в игре. Разработка игр стоит ту его кучу денег. Вот бета-версию и секретят со страшной силой. Ничего там не было особенного, — сказала Флинн. Во многих играх мочат такими уродскими способами. Впрочем, она сама не очень-то верила своим словам. Мы не знаем, что для них особенное в том, что ты видела. Ладно, она протянула ему билет, я в душ. Она прошла через кухню во двор, закрыла дверь кабинки и уже сняла халат, когда на руке зазвонил телефон. «Алло», — сказала Флинн. «Это Мэйкон. Как жизнь?» «Норм. А у тебя?» «Шайлин говорит, ты меня искала. Надеюсь, не клиентскую жалобу хочешь вчинить?» Голос у него был ничуть не встревоженный. «Скорее мне нужна техподдержка, но это терпит до встречи. Я как раз в закусочной веду прием». «У нас тут меговские свиные наггетсы, фирменные, много, без посторонних. Не вопрос. Я подъеду на велике, не уходи». Заметана. Флинн вымылась, надела вчерашние джинсы и просторную серую футболку, оставила полотенце, халат и панталеты на полке снаружи душа и пошла к велосипеду. Бертоновых ребят видно не было, но Флинн не сомневалась, что они здесь и что дроны по-прежнему над участком. Все это казалось нереальным. И билет с голограммой и сетчаткой Леона тоже. Может быть, не один Коннор двинулся умом? Она отстегнула велик, села, убедилась, что Леон не полностью разрядил аккумулятор, и покатила, вдыхая теплый запах придорожных сосен. Примерно на третьей пути навстречу с ревом пронесся тарантул так быстро, что Флинн не разглядела Коннора. Запах жареной курицы еще долго преследовал ее, но потом все-таки рассеялся. Через 45 минут Флинн уже пристегивала велик рядом с Мегамартом. У Мэйкона имелся в закусочной собственный столик в самом дальнем от кассы углу. Он лечил магазинное оборудование, выправлял то, что штаб-квартира сетки в Дели выправить не могла. Когда ломались аэростаты видеонаблюдения за ворами или система отслеживания запасов, Мэйкон чинил их на месте. Зарплату ему не платили, но по договоренности он использовал угловой столик в качестве офиса, а также имел открытый кредит на еду и напитки. Мэйкон не брался ни за что, связанное с наркотой. Для его профессии такая щепетильность была редкой. Она могла сильно осложнить ему жизнь, если бы его услуги понадобились кому-нибудь из тех, кто лепит наркотики, однако здорово упрощала ее в остальном. Заместитель шерифа Томми Константайн, единственный, на взгляд Флинн, привлекательный холостяк в городе, рассказывал, что управа обращается к Мэйкону, когда свои техники не справляются. Вся закусочная благоухала свиными наггетсами. У куриных запах не такой сильный, наверное, потому что в них не кладут красную краску. Когда Флинн подошла к столику, Мэйкон сидел, как всегда, спиной к стене и быстро уничтожал наггетсы. Эдвард слева от него чинил что-то удаленное. У Эдварда были визы на обоих глазах, наверное, для объемного зрения, и поверх них сиреневая атласная маска для сна, чтобы не мешал свет. Руки в эластичных ядовито-оранжевых перчатках с узором вроде египетских иероглифов двигались, и Флинн почти видела то, что они чинят, хотя на самом деле видеть не могла, поскольку оно было не здесь, а в кабинете управляющего магазином или вообще в Дели. Но Эдвард-то видел и управлял двумя пластиковыми руками, которые это держали. «Привет», — сказал Мэйкон, поднимая взгляд от тарелки. «Привет», — ответила Флинн и придвинула себе стул. Все стулья здесь были как будто из того же пластика, каким Бертон залил изнутри трейлер, только менее упругого. Эдвард нахмурился, аккуратно поставил невидимый предмет в 6 дюймах над столом и сдвинул маску на лоб. Глянул на Флинн через серебристые визы, широко улыбнулся. Его улыбка была нешуточным знаком внимания. «Наггетсов?» — спросил Мэйкон. «Нет, спасибо», — ответила Флинн. «Они свежие. Из самого Китая. Никто не выращивает таких сочных свиных наггетсов, как китайцы». У Мэйкона кожа была светлее, чем у Эдварда, вроде как в конопушках, и очень красивые карие с зеленой крапинкой глаза. Левый сейчас поблескивал серебристой визой. «Телек залочился». «Ты их не боишься?» — спросила Флинн, имея в виду визу. «Они все видят». «Наши довольно основательно брейкнуты», — ответил Мэйкон. «Тех, что из коробки, стоит бояться». «Мой не залочился», — сказала Флинн, отлично зная, что Мэйкону это и так известно. «Тут другое дело. Без Баши забрали Бертона на стадион в Дэвинсвилле, чтобы не навешал луканутым. Обидно, как, совсем не успел навешать?» «Успел, потому и забрали. В общем, его телек был у них всю ночь. И я боюсь, не заглянули ли они в мой». «Тогда они и в мой заглянули», — сказал Мэйкон. «У нас с твоим братом много общих дел». «А ты можешь определить, было или нет?» «Наверное. Если бы без Баш в фургоне от нечего делать полез искать порнушку, я бы понял. А какой-нибудь всевидящий федеральный ИИ, ну, фиг его разберет. Они бы просекли, что мы телек левый». «Просечь можно», — сказал Эдвард, — «но для этого к тебе должна залезть такая зараза, которая специально проверяет конкретные телефоны». «Вообще-то мы все делаем аккуратно», — добавил Мэйкон. «Китайские производители еще ни одного нашего телека не засекли». «Насколько нам известно», — заметил Эдвард. «Верно», — сказал Мэйкон. «Но обычно, когда они засекают, то действуют». «В общем, ты не знаешь?» «В общем, да. Но даю тебе бесплатное разрешение не волноваться». «Ты что-нибудь в последнее время делал для Коннорса Пенски?» Мэйкон с Эдвардом переглянулись. Эдвард надвинул сиреневую атласную маску для сна и взял из воздуха вещь, которая была не здесь, повертел ее в руках, потыкал оранжево-черным пальцем. «Ты типа про что?» — спросил Мэйкон. Я заходила вчера в Джиммис, искала тебя. Жалко, что разминулись. Там был Коннор. Поцапался с малолетними придурками. У него что-то было на трайке. Желтая ленточка? Какая-то механическая змея, управляемая таким, типа моноклем. Мы ему ее не фабили, — сказал Мейкон. Списанная военная через eBay. Мы сделали только сервоинтерфейс и схему. Что там у нее на конце? Фиг его знает, наше дело маленькое. Ты понимаешь, что он может серьезно влипнуть? Мейкон кивнул. Ты же не будешь спорить, что Коннор законченный придурок, — сказал он, — со своим трайкой и этой новой фигней, а еще таблетками и бухлом. Просто игрушки и трайк, может быть, и ничего. Мейкон глянул на нее печально и сказал, — маленький манипулятор на конце, как у Эдварда, только с меньшей подвижностью. Мейкон, я видела, как ты фабил пушки. Мейкон мотнул головой, — нет, Флин, для него нет. Он мог добыть где-нибудь еще. В этом городе плюнь, попадешь в сфабленную пушку. Добыть не проблема. Пойми, если я посылаю Коннора лесом, его драндулет ломается. ВА починить не может, ему становится еще хреновей. Если не посылаю, и мы лечим его драндулет, Коннор улыбается и просит у меня то, чего ему нельзя. Ну, такая вот ерунда. Может, Бертон подкинет ему работу? Вы хороший, Флинн, ты и твой брат, он улыбнулся, точно не хочешь наггетсов? Я пойду. Спасибо за техподдержку. Она встала. Пока, Эдвард. Сиреневая маска кивнула. Пока, Флинн. Она вышла из магазина и отстегнула велосипед. Над парковкой висел аэростат, делая вид, будто просто рекламирует следующее поколение виз. Однако из-за плаката с увеличенным изображением глаза под серебристой паутинкой визы создавалось впечатление, будто стат за всеми следит. Как оно, разумеется, и было на самом деле.